неожиданность не уменьшила антипатии, которую я к нему испытывал. Все же я неоднократно взывал к чувству здравого смысла, стараясь убедить себя в том, что ничего странного в обмене приветствиями в театре между братом и сестрой нет и быть не может. Я даже попытался, насколько это было возможно, сблизиться с этим человеком. Но всякий раз, когда мне казалось, что мои старания вот-вот принесут плоды, он начинал со свистом прихлебывать чай, либо бесцеремонно стряхивал на стол пепел сигары, либо громко смеялся над своими же шутками, короче, совершал очередную бестактность. И моя антипатия вспыхивала с новой силой. Поэтому, когда спустя полчаса он откланялся, объявив, что по делам службы ему надо присутствовать на банкете, я встал и, движимый безотчетным желанием очистить атмосферу от миазмов вульгарности и невоспитанности, широко распахнул французские окна, впустив в кабинет струю свежего речного воздуха. «Да чего же ты ненавидишь его?» — с упреком сказал Миура, усевшись на обычное свое место под портретом госпожи Кацуми с букетом роз. «Ничего не могу с собой поделать», — ответил я. «Уж очень он неприятен. Никак не свыкну с мыслью, что он кузен твоей супруги. Что ты хочешь этим сказать? Слишком они не похожи друг на друга». Миура некоторое время молча глядел на реку, осветившуюся на миг лучами заходящего солнца, и вдруг без всякой связи с предыдущим сказал: «А не съездить ли нам как-нибудь половить рыбу?» Меня несказанно обрадовало, что тема разговора переменилась, поэтому я сразу же с готовностью согласился. «Прекрасно. В рыбной ловле я чувствую себя куда увереннее, чем в дипломатии». «Чем в дипломатии, говоришь?» «А я, да, пожалуй, в рыбной ловле я чувствую себя куда увереннее, чем в амурных делах». «Считаешь, значит, что можешь выудить добычу более драгоценную, чем твоя супруга?» «А почему бы и нет? Вот только ты станешь мне еще больше завидовать». В словах Миура мне послышалось нечто, больно кольнувшее мой слух. Но лицо его в вечернем сумраке по-прежнему хранило выражение равнодушия, и он продолжал упорно глядеть сквозь французские окна на освещенные лучами заходящего солнца реку. «Итак, когда мы отправляемся на рыбную ловлю?» — спросил я. «В любое удобное для тебя время». «В таком случае сообщу письмом», — заключил я, нехотя поднялся из обтянутого марокканской кожей кресла, молча пожал Миуру руку и вышел из таинственного сумрака кабинета в еще более темный коридор. За дверью я едва не столкнулся с кем-то, явно подслушавшим наш разговор. Фигура метнулась мне навстречу. «Как, вы уже уходите?» — услышал я кокетливый голос. Я опешил на мгновение, но быстро оправился и, холодно глядя на госпожу Кацуми, у которой сегодня прическа была украшена розами, молча поклонился и поспешил к выходу, где меня ждал рикша. В голове у меня все смешалось. Смешалось настолько, что я перестал даже сознавать, что происходит. Помню только, что рикша уже проезжал мост Рёгоку, а я все продолжал шептать одно и то же имя — «Далила!» Тогда-то мне и открылся секрет, который скрывал за своим сумрачным обликом Миура. Нужно ли объяснять, что этот секрет тотчас выжег в моей душе свое гнусное имя, прелюбодеяние? Но если совершенно явным было нарушение супружеской верности, почему такой идеалист, как Миура, решительно не потребовал развод? Или, может быть, не было доказательств, подтверждающих его подозрения в неверности жены? А если такие доказательства и были, Миура так любил госпожу Кацуми, что не решался расстаться с ней? Я настолько дал волю воображению, перебирая одну версию за другой, что начисто забыл о нашей договоренности поехать на рыбную ловлю. Так прошло примерно с полмесяца. Иногда я писал Миура, но заходить в особняк на Окавабата, столь часто посещаемый мною прежде, перестал. Вскоре произошло.